Гречневики постные. Взять 200 грамм продела, 2 стакана воды, соль по вкусу, масло для обжарки. Сварить кашу и еще горячую вылить на блюдо. Когда она остынет, разрезать на ромбики и квадратики, а затем обжарить их на растительном масле.